Глава 14. Майя. Остаться девственницей после крышесносного секса с любимым мужчиной – такое могло приключиться только со мной. Не хотелось и думать, что было бы, не вернись, Макс, за своей бейсболкой. Вероятно, уже к обеду я бы сгрызла себя за нерешительность. А потом самолично устроила новый потоп, чтобы начать все сначала. К счастью, ничего предпринимать не пришлось. Макс оказался смелее, и в моей жизни случилось самое фантастическое утро. Словно мужские пальцы все еще были во мне, между ног ныло, и ничто на свете, наверное, не могло стереть с лица блаженную улыбку. Во всяком случае, она никуда не делась ни с приходом сантехника, ни с появлением разносчика пиццы, даже когда за моим красивым и сытым мужчиной закрылась дверь, и я все еще улыбалась. Себе. Тому, что мечта стала реальностью и обещанию новой встречи. Я порхала, как облопавшаяся, забродившего нектара бабочка. Во всем этом счастливом амурном сиропе была лишь одна горчинка – Саша. Пока совесть не обладала, мой мозг следовало как можно скорее расставить с ним все точки над «и». Трыточи. Словно почувствовав, что мне нужно с кем-нибудь посоветоваться, сразу после пар Варя потянула меня в свое любимое кафе портить фигуру клубничным мороженым. Иногда мне кажется, что только ради него нужно было рождаться на свет. Закатив глаза от удовольствия, подруга отправила в рот первую ложку. Я без особого энтузиазма поковырялась в своей порции. Для ноября это было не самое мое любимое лакомство. Уверена, есть удовольствие поприятнее. Варька удивленно вскинула глаза на меня. «Тебе-то откуда знать? Или у вас с Сашей?» Вторая ложка на миг зависла в воздухе, а потом рука подруги дрогнула. «Чёрт, я такая размазня!» Не экономя салфетки, она принялась суетливо вытирать любимое лакомство со стола. Через несколько секунд столик уже блестел, как отполированный, однако Варе было мало. Когда у нас не осталось ни одной салфетки, она быстро метнулась к соседним свободным и продолжила вытирать несуществующие капли. Успокоилась подруга лишь когда на нас стали оглядываться. «Прости». Варя смяла последнюю ни в чем не повинную салфетку в комок. «Май, я не знаю, как...» «Мне надо тебе кое-что рассказать. Вернее, предупредить». Такой взволнованной я ее еще не видела. Варя в принципе не была склонна к волнению. Даже когда в клубе кто-то начинал скандалить или дело доходило до вызова охраны, она сохраняла хладнокровие. «Говори». Я взяла ее руки в свои. «А я потом тебе тоже кое-что расскажу». На напряженном лице подруги мелькнула тень. «Давай ты первая». Она сжала мои пальцы. «Но начала ты». «Неважно. Пожалуйста». Брови умоляюще сложились домиком. Долго уговаривать меня не пришлось. Словно опасаясь, что нас в этот момент кто-то может увидеть, я посмотрела по сторонам, а потом выдала. Я переспала с Максом. Глаза напротив стали огромными и круглыми, как блюдца. «С тем красавчиком-хоккеистом, который был твоим братом?» О том, что Макс хоккеист и тем более красавец, я никому не говорила. Не было повода, но сейчас это казалось неважным. «Да. И, кажется, у нас отношения. Настоящие». Вспомнился долгий поцелуй на прощание и просьба освободить следующий вечер. «Твою мать, Майка!» Варя радостно подпрыгнула на месте и, дотянувшись через весь столик, крепко обняла меня за плечи. «Это же потрясающе!» «Блин! Маечка, даже не представляешь, какая это шикарная новость! Я так рада! Так рада!» «Словно за себя?» Прыснула от хохота я. «Какое там? Больше!» Объятия стали еще крепче. «И я срочно хочу услышать, как у вас все было. Он ведь не обидел тебя, правда? Не оказался эгоистичной скотиной?» От моей предательской счастливой улыбки, казалось, треснут щеки. «Нет, он был замечательным. Все оказалось лучше, чем я могла представить. Так и хотелось прямо сейчас рассказать все в деталях от уборки ночью до моего первого в жизни кунилингуса. Наверное, если бы не любопытные взгляды соседей по столику, я бы выложила даже, как сама ласкала Макса, но вовремя остановилась». «Значит, теперь у тебя мужчина и все по-взрослому?» Варя тоже заметила интерес соседок. «Да». «Здорово!» – кивнула. «Чёрт! Потрясающе!» – добавила одними губами. «Как-то так». Спорить было сложно. Осталось лишь поговорить с Сашей. Всю веселость Вари как ветром сдула. «Честно говоря, не знаю, как лучше ему все преподнести». Продолжила я. «Неделю назад я уже пыталась предложить расстаться. Даже без Макса было ясно, что у нас ничего не получится, но Саша оказался против. Он так убеждал меня не спешить, был таким заботливым». «И ты повелась?» Всплеснула руками Варя. «Дура полная. Дала себе время». Я опустила взгляд в стол. «А сейчас нужно начинать все заново». В ответ должно было прилететь что-то вроде «ну, конечно». Нужно было рвать за раз. Кто так делает? Уж я-то знала, как Варя по щелчку пальца отправляла своих ухажеров в отставку, но ничего подобного подруга не сказала. Будто все еще до конца не вылечилась, она тяжелым взглядом посмотрела мне в глаза, а затем произнесла то, чего я ожидать не могла. «Майка, будь осторожна. Если этот Макс действительно о тебе беспокоится, постарайся быть с ним как можно больше. Саше, конечно, придется сказать, но потом шуруй сразу к Максу. Под его накачанную хоккеистскую руку и не думай ни о чем. Какое-то тревожное напутствие. Мне стало не по себе. Просто будь осторожна. Мужчины очень опасны в гневе. Думаешь, Саша... Даже тот, кто кажется очень добрым». Не дав мне договорить, закончила Варя. «Жизненный опыт». Она неопределенно замахала руками, снова начиная улыбаться. «Я теперь и не знаю, что думать. Думать нужно о том, что все будет хорошо». Подруга снова зачерпнула мороженое. «У тебя есть Макс, и это фантастическая новость». «Да». «Когда у вас новая встреча? Какие планы?» Она постучала ручкой ложечки по столу. «Я хочу все знать, и не говори, что любопытство – это порок». Мгновенно переключаться с разговора о Саше на обсуждение планов было непросто. Что-то мешало. Надоедливое, как муха, и очень тревожное. У него, наверное, тренировки и матчи каждый день. Не обращая внимания на мое молчание, затараторила подруга. «Мы планировали завтра встретиться». «Сегодня у Макса игра». Брови Вари взлетели вверх. «И ты выдержишь целые сутки?» «Не представляю, как». От мысли о Максе напряжение стало отпускать. «Но придется». «Хм». Глаза напротив азартно вспыхнули. «Подожди». Варя достала свой телефон и принялась что-то быстро набирать. Пальцы бегали по сенсорному экрану, словно на чемпионате по скоростному печатанию, и лишь спустя пару минут подруга снова вернулась ко мне. «Как я понимаю, планов до ночной смены в клубе у тебя нет». Как бы между делом поинтересовалась она, когда с перепиской было покончено. «Уборка, подготовка к парам». «А что?» «А то». Варя сделала театральную паузу. «Что сегодня мы идем на хоккей?» Не веря своим ушам, я скосила взгляд на ее телефон. «Один мой знакомый смог достать билеты». Рассмеялась Варя. «А еще он сможет провести нас к запасному выходу, через который хоккеисты потом уходят». Подруга заговорщицки подмигнула, и уголки моих губ сами собой разъехались в стороны. «Варька, ты сумасшедшая!» Теперь уже я потянулась через стол за объятиями. «Но я тебя люблю!» Мысль, что увижу Макса прямо сегодня и еще, возможно, смогу прикоснуться к нему, развеяла все тревоги. Сложный разговор с Сашей и предстоящая ночная смена мигом отошли на второй план, и я чуть не забыла об одной странной детали. «Варь, о чем ты хотела мне рассказать?» Вспомнилось начало нашей беседы и опрокинутое мороженое. «Рассказать?» Подруга часто заморгала. «Да, ты хотела предупредить». Варя открыла и закрыла рот. «На самом деле это не так уж и важно». Попыталась отмахнуться. «И все-таки...» Во мне проснулось упрямство. «Ким!» Запихивая в рот полную ложку мороженого, наконец прошамкала подруга. «Мне кажется, он к тебе неравнодушен». «Ким?» Я ушам не поверила. У Стаса, который стоял на охране входа в ВИП, было больше шансов запасть в душу нашему гламурному бармену. Если я и могла стать кем-то для Кима, то подругой, одной из тех, с кем можно было обсудить мужчин или моду. Ты уверена? Варя снова зачерпнула мороженое, с наслаждением позволила ему растаять во рту и лишь потом неопределенно пожала плечами. Забудь. Скорее всего, мне показалось. Главное, что теперь у тебя есть Макс, а твой бывший скоро станет прошлым. Максим. Несмотря на то, что день начался не по плану, сегодня мне фартило. Светофоры на дороге терпеливо светили зеленым. Болтун Конев переключил все свое внимание на вернувшегося в строй Клюева, а шайба так и липла к клюшке, стоило зацепиться с соперником. Как подсказывал мой прежний опыт, это был кураж. Уже слегка подзабытое для третьего месяца сезона состояние и чертовски приятное. К тому же сегодня вместе с куражом не оставляло и еще одно ощущение. За мной словно кто-то наблюдал, кто-то не из толпы. Много лет назад, еще до Канады и высшего дивизиона, когда на лед приходила мать, я чувствовал нечто подобное. Рядом был свой, Тот, ради кого можно было расшибиться в лепешку. Хоть мать и не верила ни в какое светлое будущее и серьезную карьеру. Странным образом ее присутствие придавало силы и помогало бороться на пределе возможностей. Тогда я всегда закатывал больше, чем обычно. Тогда мы не пропускали даже в меньшинстве. Доказать маме было важнейшей задачей. Так было раньше. Сегодня присутствие ощущалось не менее остро, но для успеха не нужно было даже прилагать усилий. Ноги сами несли в нужную сторону, а руки орудовали клюшкой, словно она была частью тела. Три периода пролетели как один. Если бы не одна небольшая свалка у ворот и очень неприятное столкновение с бортиком, этот матч можно было бы считать лучшим для меня в сезоне. «Я что-то не могу понять. Всю прошлую неделю ты таскался по гостиницам со своей бабой, а сегодня играл так, словно тебя год на голодном пайке держали». Лишивший меня своего драгоценного внимания до игры, после нее Конев, видимо, решил наверстать. «Тебе, походу, содержимое моих яиц жить спокойно не дает». Как ни странно, подколки защитника не цепляли. Он был просто любопытным громилой с длинным языком. «Ты бы с женой своей поговорил, что ли? Пусть бы давала тебе почаще. Гляди, и чужое хозяйство перестанет интересовать». «Да ты нынче еще и болтливый!» Борька засиял, как звезда. «Шустрый, удачливый, болтливый. Черт, что с тобой эта баба сделала?» «Считай, качественно отлюбила». Спорить было лень, к тому же я успел собраться. «А до этого, выходит, недолюбливала?» — крикнул мне вслед Конев. До этого была не та. Словно на экране какой-нибудь интерактивной игры в голове появился ответ. Это было так неожиданно, вспышкой. Я даже чуть не вписался в стену, промахнувшись мимо двери. Спасло отработанное за годы умение группироваться и все то же везение. «Ты как, громобой?» Словно решил добить своей заботой Конев. Вскинул на плечо сумку и двинулся следом. В качестве ответа я сжал пальцы в кулак, оттопырил средний, но так ничего и не показал. За поворотом после раздевалок показались чьи-то тени, и какое-то шестое чувство заставило ускорить шаг. «Макс!» Не успел я после темного коридора сфокусировать зрение, как мне в корпус врезалась женская фигура. Два идеальных полушария груди, знакомый медовый аромат и руки – сжавшие так, словно не виделись вечность. «Как ты? Я так за тебя испугалась после столкновения на пятачке». Все же я не поймал глюк, почувствовав на трибунах присутствие. Там был свой, Майя, перепуганная за меня и такая красивая, что пока вся команда не облапила ее глазами, хотелось подпереть чем-нибудь дверь о раздевалке. «Это Варя, моя подруга, она смогла достать билеты». Майя кивком указала за спину. «Так как ты?» «Привет, Варя. Спасибо тебе большое». За грудиной разлилось тепло. «Несносный мужчина, ты отвечать будешь?» Упрямая маленькая пчелка поднялась на носочки и нахально прикусила меня замочку. «У меня чуть инфаркт не случился». Словно получил не укус, а укол обезболивающего, я заставил девчонку задрать голову и закрыл болтливый рот поцелуем. Получилось душевно. И пары секунд не прошло, как Майя расслабилась. Вцепившиеся в майку ладошки, потирая, заскользили по груди, и недогадливая подруга благополучно исчезла из зоны видимости. Не исчез только Борька. Он как стоял у двери, так продолжил стоять, рассматривая нас с ухмылкой, как норвежские астматики-биатлонисты российский тест на допинг. После теплой встречи высаживать девушку у ее дома не было ни сил, ни желания. Зная я заранее, что сестры не будет дома, дал бы по газам и поехал к себе. Существовала куча способов, как убедить Майю остаться. Начать можно было бы с утреннего, уже опробованного и сладкого. Но, как оказалось, лимит удачи на сегодня подошел к концу. «Я работаю этой ночью». Пчелка словно угадала ход моих мыслей. «Свободного времени почти не осталось». «А у меня есть хоть один шанс убедить тебя остаться или хотя бы разрешить отвести себя?» Сделав в памяти пометку «как можно скорее разобраться с ее работой», я нехотя свернул к старому дому. «Все в порядке. Через полчаса Варя заедет за мной. Может, все-таки я сам? Тебе нужно отдохнуть. Уже у дома Майя ловко отстегнула ремень безопасности. Но если хочешь, можешь подняться. Снова потоп? Уже зная, что откажусь, я принялся тянуть время. Не-а. На губах девчонки расцвела улыбка. Газ? Снова нет. Лампочки? Или, может быть, забился в водосток? Не получается у тебя угадывать. Нисколько не беспокоюсь, что нас могут увидеть, Майя ловко перебралась со своего сиденья ко мне на колени. Какой недогадливый мужчина мне попался. Провела своими губами по моим. Ты девушка с сюрпризами. Куда уж мне, тупому хоккеюге. Руки сами легли на бедра и прижали к мгновенно твердеющему члену. Не верилось уже, что еще сутки назад так прикасаться можно было лишь в мечтах. Дичь. Какое-то неправильное, скучное прошлое. Настоящему оно не годилось и в подметке. Самому лучшему. Никак не облегчая мне жизнь, Майя немного прогнулась, полностью совпав со мной всеми изгибами. Пчелка, если начнешь ерзать, лишу девственности прямо здесь. Я нашел ее губы своими и, протолкнув язык в рот, принялся показывать, как это будет. Больная, завернутая на девчонке фантазия, тут же выдала парочку самых горячих поз. Вряд ли они годились для первого раза, но для второго или третьего, который с моей одержимостью явно последует тут же, вполне. Трахаю, так что ноги неделю свести не сможешь. Чувствуя, что еще немного и не смогу остановиться, прошептал ей прямо в рот. Моя маленькая талантливая ученица не стушевалась. Сдавленные стоны вибрации понеслись по груди к паху, и жадный язык сплелся с моим. Хочу этого. Майя разорвала поцелуй первый. Сильно хочешь? Конченый мазохист во мне принялся играть на нервах похоронный марш. Настолько, что завтра освободила весь день и не готова отдаться. Розовый язычок убийцы мелькнул на губах. Полное рабство. Уже и не надеясь спасти яичницу в штанах, я до боли, не щадя, стиснул упругую попу и со стоном отчаяния разжал руки. Все же хорошо, что убедил Юльку свалить завтра на целые сутки. Вовремя. Брысь из машины. У меня есть еще 20 минут. Брысь прямо сейчас. Не дожидаясь, когда Майя сама решит спасти меня, я оттолкнул дверь и ссадил девчонку на землю. Завтра я тебя заберу, после тренировки. Это около 12. Будь готова. Словно вся бравада держалась на нашей близости, Майя уже без шуток сдержанно кивнула. «Отдыхай пока», — помахав, она направилась к подъезду. «Слушаюсь», — под нос себе со смешком произнес я и завел машину. Двигатель в машине отозвался мягким рычанием. Руки легли на руль. Зажать и хотелось, и не хотелось одновременно. В конце концов, благоразумие победило, и машина сдвинулась с места. Уже на выезде со стоянки взгляд зацепился за старый форт под деревом. Похожий был у дебила охранника Саши и нескольких тысяч жителей северной столицы. Изъеденный жучками тарантас, который годился лишь для поездки на свалку, в одну сторону. Мелькнула мысль вернуться, но без Майи усталость очень быстро нагнала меня. Слипающиеся глаза заставили надавить на газ, и я выбросил из головы глупые подозрения. День был длинным и тяжелым. Обещая незабываемые впечатления, боль в плече разгоралась все сильнее, и справиться с паранойей удалось быстро.